С поляны уходить не стали, но перебрались подальше к подножию исполинской березы. Несмотря на все возражения Ольги, Соломатин снял пальто и постелил его на землю, предложив желающим присесть. В конце концов, товарищ Зотова позволила себя уговорить. Устроились все вместе, бок о бок. Бывший замкомыск нерешительно потянулась к кобуре, где прятала кисет, но вновь передумала. «Так я с вами и курить брошу», — вздохнула она. «Ну и ладно. Чего ждать будем, Родион Геннадьевич? Божиков и Тужиков?» «Хорошо бы», — вполне серьезно согласился Соломатин, — «но это уже из области чистой фантазии. Хочу показать вам иное. Энергия, та, что под землей, определенно пульсирует. Частота пока непонятна, но сейчас весной наблюдается явное ускорение цикла. Мираж вы видели, а это верная примета. Думаю, ждать недолго». «Оно того вспыхнет?» — осторожно поинтересовался Семен, вспомнив белую сферу в черной тьме ангара. «А вот увидите», — рассмеялся ученый. «Ольга, может, вы пока нам споете?» Бывший замкомыск отчета смутилась. «Нашли Плевицкую. Это у меня с фронта привычка. Скуку прогоняет. Родион Геннадьевич, а у ваших ткаров песни есть? Может, изобразите?» На этот раз засмущался достань воробушка. «Я уж точно не Шаляпин, Ольга. Песен много, но, знаете, в таком месте следует выбирать, так сказать, репертуар. Шутки шутками, а вдруг нас слушают? Утхори арха нашего святилища полагалось вспоминать о самом важном, торжественном». На миг он задумался, а потом проговорил медленно, чуть нараспев. «Гхел гекхен ар эсх аэрта, ас гекхен арт эсх аэрта, ас богатур ар эсх аэрта, аска ар эсх тайхпех ра». Непонятные слова прозвучали в полной тишине. Никто не решился переспросить, и Родион Геннадьевич пояснил сам. «Пех ра? Хорошо всем нам знакомая река Печора. Когда-то там была большая битва, в которой был смертельно ранен дхарский правитель Мгхел Гекхен. Это песня его памяти. Кстати, Марибат Хури и есть название нашего племени — Серые Дхары. Орх Удхен Марибат Хури, Орх Удхен Убхатхабт Хури, Орх Удхен Умарит Хури, Бас Атур Пехравурм». Ольга хотела поинтересоваться, каких еще цветов бывают загадочные родичи товарища Соломатина, но ее опередил Семен. «Вот, кажется, началось». Левая, здоровая рука ротного указывала прямо на бугор, точнее, на то место, где он только что был. Розовый камень, укрытый черной землей, исчез. Вместо него посреди поляны клубилось нечто бесцветное и бесформенное, издали похожее на облако пара. Все происходило бесшумно, даже лес стих, словно кто-то всесильный повелел звуком умолкнуть. Минута, другая. Воздух кипел, в его переливах обозначились знакомые розовые пятна. Они струились, меняли форму. Камень стал облаком. Розовые потоки то поднимались вверх, то опадали до самой земли, пока, наконец, не сложились в нестойкое подобие ровного каменного купола с черной прорезью входа. То, что было скрыто, призраком вставало из-под земли. На какой-то миг стал виден весь храм, высокий, покрытый узорной резьбой. Над черным провалом входа ярко горела белая многолучевая звезда, окруженная золотыми колосьями, по бокам застыли каменные изваяния с тяжелыми бычьими головами. У входа прямо из-под земли поднимались вверх языки светло-зеленого огня. Видение длилось очень недолго. Резкий порыв холодного ветра смешал краски, обесцветил, превратил в бесформенное серое облако. Неровные клочья начали таять, растворяться в сыром весеннем воздухе. Еще немного, и поляна стала прежней. Покрытый землей бугор, хоровод молчаливых камов, непрошенная зелень травы. Ольга шумно вздохнула. Слишком быстро все кончилось. Опять поманили, показали самый краешек. «Вы, кажется, не заметили главного». Ученый словно слышал ее мысли. «Выше! Взгляните вверх!» Девушка тихо ахнула. Небо, пасмурное мартовское небо, исчезло. Вместо низкого покрывала туч над поляной нависала тяжелая серебристая твердь, неровная, словно кованная исполинским молотом. Небесный металл неярко светился, переливался огнями и еле заметно дрожал. Казалось, еще миг, и невиданная первозданная мощь обрушится на беззащитную землю, раздавит, ввергнет в подземный хаос. Серебристый купол медленно темнел, подергивался серой дымкой, огни гасли, твердь истончалась, таяла, уступая место робкой синеве. Наконец вновь надвинулись тучи, неслышно сомкнулись, дрогнули. Все. Тихо, с неподдельной грустью вздохнул Родион Геннадьевич. Так мало. Здорово, откликнулся Семен Тулак. Я сразу заметил. А что это было? Ученый ответил не сразу. Он все еще смотрел в небо, словно надеясь увидеть в разрывах серых туч отблеск исчезнувшего серебра. «Если скажу, что мы видели редкое атмосферное явление, это будет отчасти правда». «Никакая неправда». Ольга уже успела прийти в себя и вновь была готова спорить. «Я извиняюсь, но таких явлений не бывает. Ни атмосферных, ни всяких прочих. Это даже не на мираж не похоже. Слишком реально все». «Точно», — чуть подумав, согласился Ротный. «Вроде как за облаками настоящее небо прятали». Соломатин оторвал взгляд от серых туч и улыбнулся. «Настоящее небо? Предки вас бы поняли. Они считали, что за нашим синим небом находится иное, истинное, из камня и металла, небесная твердь. Но поскольку астрономия давно все расставила по своим местам, будем считать это неведомым пока оптическим эффектом». И вновь бывший замкомыск не поверил Родиону Геннадьевичу. «Астрономия, она в книжках, а книги людьми пишутся. Этих бы знатоков сюда, на поляну. Ндхары, мои соплеменники, посчитали бы, что нам на невеликий миг открылась Эрвамвери, высокое небо. По преданиям, его можно было увидеть над Хори Архом в дни священных праздников. Это считалось великим знамением». Ольга еле слышно повторила «Эрво... Эрвамвери». «Родион Геннадьевич, а на высоком небе ваши боги жили?» «Достань воробушка», — повел плечами, неспешно встал, отдернул свитер. «Подъем, товарищи, эдак и простудиться можно. Позволю себе напомнить, чудеса чудесами, однако на дворе март. Что же касаемо богов, то мои предки были, как ни странно, монотеистами. Эрвамвери и есть высшее божество». «Значит, мы видели бога?» Поразилась девушка, но вслух ничего не сказала. Она вдруг поняла, что очень хочет курить.